Глава 11. Стас был уже на месте. Увидев напарника, он глянул на время и покачал головой. «Долго ты?» — заметил опер. Крячко утром уехал раньше. Ему удалось договориться с Дашей и еще раз навестить квартиру покойного Закутька. Гуров вместе с техником отправились позже. «Давно здесь?» — спросил он. «Да уж часа два, наверное. Если честно, я мог бы и не ездить». «Без толку?» «Угу. Перерыл я весь компьютер Сёмочки тщательнее, чем в прошлый раз. Но ничего нового не нашел. Видать, то ли Николаша ему не все рассказал, то ли он решил не заморачиваться». «Да, в их тандеме Коля явно был лидером», — согласился Лев Иванович. «Что, пятиюродный родственник Закутько еще не занял квартиру?» «Даша сказала, что приезжал, посмотрел и сказал, что пока не вступит в наследство, она может забрать свое, то, что там осталось, а потом должна будет отдать этому парню ключи. Вроде они так договорились. Просто, как выяснилось, девчонка не все забрала, когда я приходил». «Небось, денежную заначку благоверного решила поискать», — усмехнулся сыщик. «Ну, это уж я не знаю», — развел руками Станислав. «Да и если даже решила, это уж ее дело и на ее совести. А ты как съездил? Наверное, удачно, если так долго там проторчал». «Возможно». Гуров сел за стол и достал из кармана флешку, на которую Женя скинул фото и видео с компьютера Залевского. «Что это?» — прищурился Крячко. «Пока не знаю, но что-то мне подсказало, что это может нам пригодиться. Это с компьютера Николая». «Я так и понял, и что там?» «Встреча Мещеряковой с какими-то людьми. Фото и видео. Как будто с камеры видеонаблюдения». «Или веб-камеры». «Возможно. Все-таки я думаю, что наш Коленька действительно решил шантажировать Мещерякову не только историей с Коротковой». «Получается, именно что-то попутное и было тузом в рукаве Николаша?» «Скорее всего», — кивнул Лев Иванович, поделился своими мыслями, которые пришли ему в голову, когда он изучал содержимое компьютера Залевского. «Значит, все-таки Коленька пронюхал про делишки руководства», — покачал головой Стас. «Знаешь, я не удивлюсь, если про них знали многие в их конторе, но воспользоваться этим решил только Залевский. А вот Лева до чего авантюризм доводит людей». «Да, тут ты прав. Кстати, интересно, а что же все-таки произошло в ту ночь в Любино?» «Ну, как тебе сказали остальные участники той истории, что угодно. Вдруг Мещерякова за что-то таила злобу на Короткову. А тут, под алкогольными парами, девчонки сцепились и... Мало ли что могло произойти. Или Ольга придушила Вику, или шибанула башкой о дерево. А потом дотащила до болота и избавилась от тела, и болото обнаружила совершенно случайно». «Ну, насчет болота они про него не знали, никто из ребят. И узнали только, когда следствие шло. Так что вероятно, что действительно случайно. Хотя, если у них и впрямь такая крепкая дружба сложилась, они могли дружно покрывать Ольгу. Или Мещерякова такая хорошая актриса, что сумела скрыть от товарищей то, что произошло. Но тут любой вариант может оказаться верным». «Да, пожалуй». «Кстати, я вот еще что вспомнил». Стас вытащил из стола зеленую папку, изъятую у Закутька, и достал одну из распечатанных фотографий. «Стрелочка, нарисованная карандашиком, указывает на Мещерякову. Случайность?» «Разумеется, нет. Но опять же, не доказательство, а домысел». «Факт. Значит, Коленька был уверен в причастности Оленьки. Это надо иметь в виду. А теперь, Лёва, покажи-ка запись с компа Залевского». «Сейчас». Гуров включил рабочий компьютер и, дождавшись полной загрузки, воткнул флешку в системный блок. Первыми он открыл фото. Их оказалось штук 5. На них была Мещерякова и двое мужчин в куртках. Судя по одежде персонажей, дело было либо ранней весной, либо поздней осенью и к тому же в нежилой зоне. Рядом были заборы, какие-то то ли гаражи, то ли ангары. Качество фотографий было не очень четким, но можно было разглядеть лица. «Знакомая физиономия», — прищурился Крячко. «Кто конкретно?» «Этот». Опер ткнул пальцем в одного из мужчин, плотного, со стрижкой почти под ноль, в темно-синей короткой куртке. «Да, я тоже на него обратил внимание. Чем-то он мне напомнил Никиту Кваскова по кличке Кирпич. Помнишь его?» «Помню. Правда, не мы с тобой его раскручивали, но в нулевых он присел лет на 7. Потом вроде бы вышел по амнистии и, по слухам, неплохо устроился. даже больше ничем противозаконным не грешит. — Точнее, не попадается, — усмехнулся сыщик. — Естественно. А видео? — Сейчас. Лев Иванович включил видеозапись. Там изображение уже было более четким. Ольга Мещерякова подошла к двум мужчинам, они о чем-то поговорили, потом женщина забрала у них какой-то пакет, развернулась и ушла. — Уж не взяточка ли там? — озвучил собственные мысли Станислав. — Возможно. Но мужик на видео и фото точно кирпич. — Да, это он. Значит, руководство «Север-Плюс» с бывшими бандюками какие-то мутные схемы проворачивает. — Я так думаю, что не они одни. — Конечно, нет. Но, видать, там что-то серьезное, если их АБЭП крутит, да все никак раскрутить не может. Вот поэтому и надо встретиться с Колокольцевым. Заодно и все вот это ему покажем. — Добро. Я с ним так и так собирался созваниваться. Они не сегодня-завтра хотят Гаврюхина приземлить. Ну а попутно и мы с тобой с ним встретимся насчет Мещеряковой и ее подельников. А родителям Ларина позвонил? Стас помрачнел. Позвонил. И Витька тоже звонил. Завтра приедут на опознание. Жалко их. Единственный сын все-таки. Да уж, вздохнул Гуров. А заключение эксперта готово? Готово. Стукнули парня по голове, притом сильно, и сбросили в пруд. Он еще живой был, но без сознания. Очухаться не успел, поэтому захлебнулся. И все. Чего и следовало ожидать. Похоже, Мещерякова решила убрать не только наших дружков-шантажистов, но и свидетеля. Вряд ли она сама это делала. Думаешь, к Маркелову обратилась? Возможно. Либо еще к кому-то. Мы ведь пока не знаем всех ее связей. Но если уж Ольга знакома с кирпичом, где гарантия, что она еще с какими-нибудь криминальными ребятками дружбу не водит? Тогда для нее не составило бы проблемы нанять нужных людей, чтобы устранить шантажистов. Хотя, Лева, ты очень верно подумал. Если даже Мещерякова и убрала Короткову собственными руками, доказательств-то нет. Даже если бы Коля раскрутил эту историю через нас или через СМИ, все бы могло держаться только на показаниях Ларина, да на ее собственном признании. Ни улик, ни других свидетелей. В том-то и дело, Стас. Мне кажется, смерть Залевского, Закутька и Ларина — перестраховка. За решетку они, может, Ольгу и не отправили бы, а вот Малину подпортить могли запросто. А вот насчет Коротковой, знаешь... Если ее все-таки сцапают, я поинтересуюсь, что же тогда произошло. Даже без протокола? Даже так, просто интереса ради. Ну, может, я и ошибаюсь, но мне кажется, девчонки начали по пьяни выяснять отношения, а там слово за слово. Возможно, не исключаю. Тогда как поступим? Встретимся сначала с Сашкой или окольными путями соберем информацию об Ольге? Гуров немного подумал. «Давай начнем с информации. А с Сашкой встретиться всегда успеем». «А с чего конкретно? Родственники, знакомые, коллеги?» «Для начала запросим ЗАГС. Если был муж, то можно с него. Кто знает женщину лучше, чем супруг?» «Ну, если только мама с папой», — заметил Крячко. «Вот заодно и выясним, где ее родители, живы ли они. Насчет коллег я еще раз встречусь с Розой. Это ее документовед, но, по сути, секретарь. А секретарь может знать о начальнике гораздо больше, чем его подчиненная. Попутно еще с кем-нибудь поболтаю. Ну и соседи. С друзьями, похоже, будет сложнее. Да, это верно. Если человек с детства интроверт, то это на всю жизнь. Не удивлюсь, если у Мещерякова их вообще нет. Тем более при ее-то образе жизни. Лева, самое главное забыли, про любовников. Думаешь, это ее воздыхатель с работы или Маркелов? «Все может быть, но Маркелов точно на эту тему говорить не станет. Даже если на него нажать, будет стоять на позиции «я не я» и «лошадь не моя». А то и вообще вежливо пошлет, мол, это моя личная жизнь, и вас она не касается». «Или вообще напрет на то, что это не какое-то официальное расследование, а наша блажь на необоснованных подозрениях и предложит нам идти лесом. Ты же знаешь, как у некоторых чинуш язык подвешен». Или умело отбрешутся от всего, или так тебя словами закидают, что мозги в кучу соберутся. — Ага, в стиле «вот убьют, тогда и приходите», — хмыкнул Станислав. — Да к Маркелову я бы и не стал идти. А вот этот Григорий — вариант подходящий. Но тут есть загвоздка. Как ему объяснить наш интерес к объекту его обожания? Выложим мы все с порога, а он возьмет и ей доложит. «Лёва, а стоит ли зацикливаться на этом Грише и мерзком чиновничке? Вдруг они вообще не при делах, а любовник у неё кто-то третий?» «Вот это мы с тобой, Стас, должны выяснить». Самым быстрым оказалось выяснить адрес Ольги Мещеряковой. Друзья довольно быстро установили, что у женщины было две квартиры. Одну она купила года 3 назад, в ней же была и прописана. Вторая досталась Ольге по наследству от покойного отца. «Минус один», — резюмировал Стас. «Папеньки Ольги нет в живых. Может, матушка жива?» «Может быть», — согласился Гуров. «Еще интересно, единственная ли она дочь, нет ли у нее братьев или сестер?» «Предполагаю, что одна, но не утверждаю. Сам знаешь, какие в наследственных делах бывают нюансы и закавыки». «Еще бы». Еще через какое-то время напарники получили сведения о семейной жизни Мещеряковой. Родители ее развелись, когда она училась еще в школе. Мать Ольги уже 8 лет как обитала в Краснодаре, вышла замуж за местного жителя и переехала к нему, оставив дочери квартиру. Родных братьев и сестер у женщины не было. Зато был бывший муж, Илья Андреевич Мещеряков, юрист. При разводе супруги ничего не стали делить, так как совместного имущества у них толком и не было. Они развелись после 2 лет брака, не нажив совместных детей, квартир, дач, машин и прочих существенных вещей. «Недолго просуществовал их семейный союз», — усмехнулся Кричко. «Некоторые еще меньше живут», — заметил Лев Иванович. «Я где-то читал, что самый короткий брак в мире длился то ли час, то ли полчаса». «Видимо, месье и мадам Мещеряковы решили рекордов не ставить. Кстати, Оленька ничего не стала отсуживать у своего Илюши. Понимала, что бестолку с юристом судиться?» «Кто ж ее знает? Может, они как-то на словах договорились и разбежались. Встретимся с этим Мещеряковым, сможешь задать ему этот вопрос. Слушай, к слову о птичках. А Маркелов-то сам женат?» Станислав призадумался. «Вроде да», — ответил он. «Обручальное кольцо на правой руке у него было. Так он еще и прелюбодей несчастный. Жена-то на стороне с Оленькой шашни крутит. Ладно она, женщина свободная и холостая, но это чудо в перьях». «Почему сразу несчастный? Может, счастливый? До этого мы не знаем наверняка. Пока все только наши с тобой теории и догадки». «Что-то мне подсказывает, Лёва, что в 8 случаях из 10 они подтвердятся. Вся эта чиновничья братья и сестры одним миром мазаны. Надуют здесь, обманут и там, и жен мужей в том числе. Так что я больше чем уверен в том, что Оленьку с Димочкой явно не только старая дружба связывает». «Ну, возможно, ты и прав. А пока будем гадать на кофейной гуще». Сыщик посмотрел на часы. «Предлагаю снова разделиться. Завтра съездишь к бывшему мужу Мещеряковой, а я пройдусь по ее соседям». «В каком из домов?» «Сначала там, где она живет. Потом по второй квартирке». «На вторую квартирку уже я смогу подключиться. Не думаю, что беседа с Мещеряковым надолго растянется. Даже если он окажется очень словоохотливым». «Прекрасно. Тогда после планерки стартуем. Ольга наверняка уже убежит на работу, и бывший супруг будет тоже в конторе. Осталось придумать легенду». «Ну, это успеем. До завтра-то. Или на ходу придумаем. Первый раз, что ли?» «И то верно. Ладно, заканчиваем дела на сегодня. Все равно сегодня все не переделаешь, а завтра день предстоит насыщенный». Илья Мещеряков, бывший супруг Ольги, изволил трудиться в адвокатской конторе среднего пошиба. Кричко усмехнулся, глядя на скромную и явно не новую вывеску «Коллегия адвокатов» на втором этаже старого трехэтажного дома, построенного, если не в царские времена, то в первые десятилетия после революции точно. Опер открыл массивную деревянную дверь, тоже несовременную, и поднялся по лестнице на второй этаж. Небольшая табличка со стрелочкой подсказала ему верное направление в открытые двери направо. Там оказался небольшой коридор с 4 или 5 кабинетами. Возле каждого стояло по небольшой скамеечке. На некоторых сидели немногочисленные посетители. Обстановочка внутренняя была, конечно, получше внешней, но тоже весьма скромной. Стас прошелся по коридору, ища нужную дверь. Найдя ее в конце коридора, он огляделся. Скамеечка рядом с кабинетом Мещерякова была пустой. Потом прислушался. Тишина. Либо звукоизоляция хорошая, либо находящиеся внутри, если таковые и имелись, говорили тихо. Кричко приоткрыл дверь. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте», — отозвался светловолосый и коротко стриженный мужчина в очках, чуть помладше самого Стаса. «Вы на консультацию?» «Почти», — опер зашел в кабинет, подошел к столу и протянул Мещерякову удостоверение. «Вот как?» — улыбнулся адвокат. «Аж из главного управления, наверное, разговор предстоит долгий и серьезный». «Только не говорите, что вы меня ждали», — улыбнулся Станислав. «Знаете, товарищ полковник, по роду своей деятельности мне неоднократно приходится пересекаться с вашими коллегами. Не скажу, что часто, но бывает. И я прихожу, и ко мне приходят. Присаживайтесь». Илья Андреевич кивнул на стоящий перед его столом стул. Кричко воспользовался предложением и убрал удостоверение в карман. «Вы по поводу кого-нибудь из моих клиентов?» «Нет, Илья Андреевич, я по поводу вашей бывшей жены». «Оли?» — удивился адвокат. «Надеюсь, с ней все в порядке?» «Жива-здорова, если вы об этом. Просто мы сейчас ведем расследование о гибели трех человек. Возможно, к ним косвенно причастна ваша бывшая супруга». Мещеряков покачал головой. На его лице отразилась грусть. «Знаете, почему-то меня это не удивляет», — сказал он. «А почему, если не секрет?» «Как бы вам объяснить? Оля — такой человек, который для достижения своей цели может пойти по головам, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Кричко. Адвокат ему понравился. Неброская внешность, но разговор и манера общения располагали к себе. В отличие от коллег Ильи Андреевича, с которыми оперу приходилось сталкиваться по ходу работы, этот не вызывал отторжения и неприязни. «Если она поставила себе цель, — продолжал Мещеряков, — то непременно добивалась ее, и неважно, какой ценой или усилиями. Когда мы с Олей жили, она все мечтала, что станет крупным руководителем, а тогда работала простым экономистом в какой-то фирме. Но перед нашим разводом вроде бы нашла другое место и собиралась увольняться. Случайно не в Север-Плюс она работала? Нет, кажется, это было то ли издательство, то ли типография, я точно не помню». «Ну, могу вам сказать, что мечту свою она исполнила. Сейчас Ольга Викторовна начальник отдела маркетинга в компании «Север-Плюс», предприятие средней руки, работающее в промышленной сфере». «Вот видите. И я больше чем уверен, что если бы Оля захотела чего-то большего, то обязательно бы этого добилась. Она сильный и целеустремленный человек». «Илья Андреевич, вы, насколько мне известно, жили вместе недолго». «Да, чуть больше 2 лет». «Скажите, вы знали семью бывшей жены? Родителей, родственников или, может, друзей, подруг?» «Вы знаете, Оля мало рассказывала о семье. Как-то вскользь упомянула, что родители у нее в разводе. Когда мы познакомились, она жила с матерью. Я ее видел. Тихая, интеллигентная женщина, производит приятное впечатление. Про других родственников, если таковые были, она вообще не упоминала, хотя я спрашивал. Но Оля отделывалась фразой в стиле: это неинтересная тема для разговора. Я тогда понял, что она просто не хочет об этом говорить и больше не поднимал этот вопрос. А насчет друзей и подруг...» — адвокат покачал головой. «Мне кажется, у нее их и не было». «Совсем?» — удивился Стас. «Представьте себе. Нет, она периодически с кем-то созванивалась, иногда говорила по телефону или рассказывала, что встретила кого-то из институтских знакомых. Простите, я не точен. Она говорила, что когда была студенткой, у них на курсе была своя дружная компания из 4 или 5 человек, но после выпуска их общение было очень редким. А она упоминала имена этих знакомых? Вы знаете, мелькала. Вроде Олеся была. Потом еще какой-то Дима. И то ли Алексей, то ли Андрей. Да, кажется, так. С этими людьми она училась в институте. С одноклассниками бывшими, скорее всего, не общалась». «Интересно», — покачал головой Станислав. «Обычно почти у каждой женщины есть хотя бы одна закадычная подружка». «Да, вы правы, но, думаю, вы знаете, что у всякого правила есть свои исключения». «Не спорю, согласен». Вот, похоже, Оля и была таким исключением. Она ведь интроверт. Не поверите, но она даже гостей дома не любила. И в гости тоже не стремилась ходить. Интроверты вообще не любят компании, тем более незнакомые. Мы даже не раз с ней ссорились из-за того, что она не хотела ездить со мной к моим родителям, скажем, на какой-нибудь праздник или день рождения. Говорила, что не любит такие сборища с детства. «Илья Андреевич, вы уж простите, а из-за чего вы развелись?» «Не стоит извиняться», — улыбнулся адвокат. «Разошлись мы из-за того, что поняли, что мы очень разные люди. Мне хотелось банального семейного уюта, жена, дети и все сопутствующее. А Оля ведь типичный карьерист, к детям она была равнодушна, собственных заводить не стремилась. В общем, мы разошлись мирно. Делить, конечно, ничего не стали, собственно, ничего и не нажили. Я потом снова женился, более удачно, у нас с женой есть сын. И в целом все замечательно, именно так, как я хотел. С Олей бы мне такого не светило. «А вы с бывшей женой не общаетесь?» «Нет, но я как-то встретил ее в прошлом году. Так сказать, мимолетная встреча. Мы поболтали 2-3 минуты. Оля сказала, что у нее все замечательно. Если это действительно так, я очень рад за нее. Наверное, она нашла свое счастье. Вы ведь сказали, что она большой начальник в компании, кажется?» «Да. Что и требовалось доказать. Я сразу скажу. Оля не говорила о личной жизни, карьере или еще о чем-то. Она не любит распространяться о себе, но за меня тоже порадовалась». На улицу Стас вышел в некоторых раздумьях. То, что рассказал Мещеряков о бывшей жене, вполне укладывалось в рассказ Гурова, которому с Ольгой довелось пообщаться лично. Интроверт-карьерист с принципом «цель оправдывает средства». Да, такая могла с легкостью избавиться как от друзей-шантажистов, так и от нежелательного свидетеля в лице Ларина. Вот только поди докажи ее причастность. Скорее всего, устранила она их не своими руками. Либо кого-то наняла, либо кто-то свой на подхвате был. И вряд ли это Маркелов. Тот при его должности не стал бы лично такими делами руки пачкать. Кричко набрал номер напарника. Лев Иванович ответил не сразу. «Да», — коротко бросил он. «Занят», — понял опер, поэтому просто сказал. «Лева, я освободился. Скинь мне в сообщении второй адрес Ольги, поеду туда». «Хорошо, через пару минут пришлю». СМС пришло, когда Станислав уже сел в машину. Прочитав адрес, он покачал головой. «Далековато отсюда, но когда ты на собственном авто, это не такая уж и проблема. Тащиться на общественном транспорте было бы хуже». Вторая квартира Ольги Мещеряковой находилась на 5-м этаже старенькой девятиэтажки. Стасу предстояло пройтись по соседям. Можно быть сколько угодно интровертом, но есть такие вещи, которые не спрячешь, о которых кто-то да будет знать. Например, те, кто обитает с тобой в одном подъезде или даже на лестничной площадке. Дверь подъезда открылась, и на улицу вышла женщина лет 50 с небольшим. За ней следовал мальчик-школьник с самокатом под мышкой. Кричко подошел к ней. «Здравствуйте!» — улыбнулся он. «Здравствуйте!» — женщина посмотрела на него с интересом и некоторым подозрением. «Вы в этом доме живете?» «Да, что вы хотели?» «Я не местный», — соврал Стас. «В том смысле, что не из вашего района. Ищу свою дальнюю родственницу. Мне в адресном бюро сказали, что она здесь живет». Свою принадлежность к органам он благоразумно решил не светить. Мало ли, какие отношения у Ольги с местными соседями. Возьмут и сообщат, что ею интересуется полиция, что в данный момент было крайне нежелательно. «А кто именно?» — подозрительность пропала с лица женщины и сменилась интересом. «Ольга Викторовна Мещерякова». «Мещерякова?» — переспросила женщина. «Не припоминаю, если честно. В нашем доме не было жильцов с такой фамилией, а я тут живу всю жизнь и всех соседей знаю». «Она живет в 22-й квартире». «А, поняла», — кивнула собеседница. «Витьки незнамова дочка. Так она здесь и не живет». «Не живет?» — опер изобразил удивление на лице. «Нет, она здесь бывает. Заезжает, наверное, проверить, все ли с квартирой в порядке. Иногда ночует, а живет где-то в другом месте». «Не знаете, где?» «Не знаю, хотя спрашивала. Витька-то, когда помер, она приезжала его хоронить, потом наследство оформляла. Я знала, что Витька с женой разошелся давно и сюда переехал. Тут квартира его родителей. Он рассказывал и про бывшую жену, и про дочку, но я их не видела. До Витькиной смерти. А Ольга, дочка-то, когда приезжала, похоронами занималась. Я ее спросила, будет ли она здесь жить. Я ведь старшая по дому, должна знать, что и где происходит. А она вроде улыбалась и говорила вежливо, но сказала, что жить здесь не будет, а остальное меня не касается». На этих словах женщина недовольно поморщилась. Кричко едва сдержал улыбку. Видать, Мещерякова вежливо и жестко послала любопытную даму куда подальше. Учитывая, что рассказал об Ольге ее бывший муж, это вполне вписывалось в картину ее характера. Опер был больше чем уверен, что женщина намеревалась расспросить дочку соседа и о личной жизни, Но раз уж ее сразу поставили на место, любопытство свое попридержало. «Но вы сказали, она здесь бывает», — заметил он. «Бывает, ну так, наездами. Раз в месяц или в два приезжает. Иногда остается с ночевкой», — повторила женщина. «Пару раз была тут с каким-то мужиком». «С мужем?» «Это вряд ли», — усмехнулась старшая по дому. «Любовника, наверное, приводила. Я его видела пару раз, правда, толком не разглядела. Наверное, зимой и прошлой осенью. Они вместе утром из подъезда выходили». «А когда Ольга приезжала последний раз?» «Да вот, буквально пару дней назад». «И снова с этим мужчиной?» «Да вроде одна». «Эх, чуть-чуть не успел», — притворно покачал головой Стас. «Надо было позавчера заехать, а из-за работы не смог. А вы случайно не знаете, где Ольга работает?» Женщина открыла рот, чтобы ответить, но у нее зазвонил мобильник, который она тотчас вытащила из сумки. «Извините», — она смущенно улыбнулась, — «я сейчас». Собеседница переключилась на телефонный разговор, а опер посмотрел на мальчика. Тот слышал их беседу, и Станиславу показалось, что школьник хочет что-то сказать. Он улыбнулся мальчишке и заговорщицки подмигнул. «А может, ты мне что-нибудь расскажешь?» Тот оживился. «А я видел, кто приходил, к той тете», — чуть понизив голос, сообщил мальчик. «И кто это был?» «Я этого дядьку по телеку видел, такой в костюмчике, страшный, неприятный». «Артист?» «Нет, не артист, начальник, наверное». «Погоди-ка». Стас вытащил телефон из кармана, потыкал на экран и через минуту показал мальчику фото Маркелова. «Это он?» «Да», — кивнул школьник. «Дружочек, да ты просто сыщик. Этого страшного дядьку давно ищет полиция, а ты нашел. Дай пять». Мальчик заулыбался и пожал руку Кричко. «Вы про него расскажете?» «Обязательно. И скажу, что это сделал ты. Только ты пока никому не рассказывай. Пусть это будет секретом, чтобы злой и страшный дядька от полиции не сбежал». Мальчик весело закивал. Опер снова подмигнул ему и переключился на женщину, которая уже закончила разговор. «Простите», — начала оправдываться она, — «дочка позвонила и...» «Ничего страшного», — вежливо перебил ее Станислав. «Я спрашивал, вы не знаете, где Ольга работает?» «Не знаю, хотя спросила у нее, конечно, но она мне в ответ, мол, это совершенно не важно. Как будто это такой великий секрет», — фыркнула собеседница. «Не скажите, в некоторых госорганизациях и на предприятиях есть секретность. Там даже бумаги подписывают о неразглашении». «Да знаю я, только сомневаюсь, что Витькина дочка в такой организации работает. Ездит на хорошей машине, выглядит как бизнесменша. Какая секретность?» «Ну, мало ли», — пожал плечами Стас. «Ладно, спасибо вам огромное. Буду искать дальше». «Да вы в полицию обратитесь», — посоветовала старшая по дому. «Уж им-то человека найти проще, чем адресному бюро». «Спасибо, пожалуй, так и сделаю». «Если хотите, могу вас направить к нашему бывшему участковому. Скажите, что от меня». «Нет, спасибо. У меня бывший сослуживец в полиции работает. Лев Иванович, если что, поможет». «Что-то я не подумал. Надо было сразу к нему обратиться». Кричко попрощался с женщиной и пошел обратно к машине. Сегодня ему явно повезло. По остальным соседям, в принципе, можно и не ходить. Нет смысла. Тем более, что старшая по дому и ее внучок дали ему вполне исчерпывающую информацию. Остальные вряд ли бы ее чем-то дополнили. Скорее всего, рассказали бы то же самое, может, даже и без подробностей, а может и вообще ничего. Перед тем, как завести мотор, Стас снова набрал номер Гурова. В этот раз сыщик ответил практически сразу же. «Лёва, я освободился», — сообщил опер. «Помощь нужна?» «Уже нет, я тоже уже закончил. Есть что-нибудь интересное?» «Кое-что есть, но подробности при встрече. Я сейчас двигаю в управление». «Тогда на месте все и обсудим. Я тоже скоро поеду». «Добро, до встречи!» Станислав усмехнулся. «Вот так-то, Лёва», — мысленно обратился он к отсутствующему напарнику. «Говорил ведь я тебе, что это ж неспроста».